Катаев, Вихрев, Алексеев. Они приезжали на такие посиделки из Москвы. Однако в этом году собирались редко. Говорить откровенно стало опасно, да и сами эти собрания, по-видимому, потеряли свою прелесть. Но все-таки они еще бывали. Одно из таких собраний, немногочисленное, помню и я. Может быть, потому что неожиданно для себя упал в яму. Падая назад, на спину, я запомнил улетающие ввысь к соснам и темному небу языки пламени и испуганное лицо отца. Утром Кира Георгиевна уезжала на студию на второй машине, так называлась «М-ка». На первой «Форде» ездил Борис Андреевич и возвращалась к вечеру. Еще летом было, хотя и тревожно, все-таки не так полностью поглощала работа над романом. Но сейчас, в конце октября, приближающаяся долгая зима и наступившая слякотная осень с немногими еще теплыми солнечными часами действовала угнетающе. И много было превходящих обстоятельств. Тревога за себя, детей. В мае Кирпотин выступил в «Правде» с резкими нападками на Бориса Андреевича и заявил, что обвиняемый в троцкизме критик Воронский подсказал Пельнику тему контрреволюционной повести «Непогашенной луны». С тех пор то там, то сям появлялись какие-нибудь бранные строчки о нем. Впрочем, они появлялись и до. Критическим нападкам ему было не привыкать. В 20-е годы и потом он и Замятин были дежурными объектами для критических разносов. Один из наиболее читаемых писателей, Пельняк, более других подвергался разнузданнейшей травле. Но сейчас эти привычные атаки носили другой характер. Они рассматривались уже как доносы или признаки близящейся расправы. И он не мог не испытывать тревоги. Чувствуя усталость и удовлетворение, он думал о себе с гордостью. В сложной обстановке 1937 года он опять написал «Правду», не исказил историческую действительность в угоду линии партии, которая будто бы только одна действовала в революцию, не писал об исключительной роли Сталина и вообще не упоминал о нем, что само по себе было вызовом. О Марксе, Энгельсе и Ленине сказано, и причем сказано впечатляюще, а о Сталине нет. У Сталина и Пельняка были сложные отношения, начиная с повести «Непогашенной луны». В ней выведен негорбящийся человек, первый в тройке, которая вершила. Сталин ничего не забывал, но Борис Андреевич допускал, что вдруг забудет. Он, Пельняк, революционный писатель, воспевший «Октябрь» и социалистическую ломку, ездит по всему миру с лекциями и докладами о революционных процессах в России, о строительстве социализма и его успехах. В 1931 году он по предложению Сталина поехал в Америку после Маяковского, но до Ильфа и Петрова, и написал «Окей, американский роман», высоко оцененный тогдашней критикой, весьма вероятно, что с указания Сталина –